Наталья Горбаневская. «Под фары и во тьму». Я всегда думала, что я пойду на филологической. Хотя, когда мы уже заканчивали школу, наша математичка очень переживала, что я не иду на мехмат. С математикой у меня проблемы начались, когда началась стереометрия. Может быть, это со зрением связано, но стереометрия не пошла. Поэтому у меня по геометрии четверка в аттестате, а по алгебре пятерка. Алгебра мне особенно нравилась. И вообще, если я потом кому в жизни завидовала, так это музыкантам и математикам. Очень красиво. Гармония, чистота. Со словами все уже что-то не то. Выбор был в пользу филологического. Я хотела, почему не знаю, поступать на чешское отделение. Уже и не помню, почему. Пришла, и мне говорят, у нас на славянском отделении один год прием на польское и сербское, другой — на чешское и болгарское. В этом году на польское и сербское. Я говорю, тогда я пойду на русское. На польское, что смешно, учитывая мою будущую биографию, никак не хотела. И я оказалась русским филологом. Филолог я, конечно, липовый, поскольку я в своей жизни столько видела настоящих филологов. Предел моих филологических подвигов – это мои примечания к собственным стихам. Если я видела многократно Юрия Михайловича Лотмана и даже дружила с ним, если я видела два раза в жизни Владимира Николаевича Топорова, то как я могу говорить, что я филолог? Поступать было ужасно, потому что мне поставили четверку за сочинение и дали посмотреть, и я увидела, что ошибки, которые были исправлены, исправлены неверно. И еще было написано «хорошая работа», а проходной балл был 25, а у меня 24. Когда я доказала, что исправили неверно, мне сказали, ну, тут же написано «хорошая работа», значит, на «хорошо», а не на «отлично». У нас работала агитатором, когда мы жили на улице Чайковского, замечательная женщина Елена Викторовна Златова, жена поэта Степана Щипачева. Мама к ней пошла, Щипачев написал бумагу с просьбой еще раз пересмотреть это сочинение. Так я была принята. На факультете было женское царство, как и в школе. Мальчиков почти не было. Какие-то фронтовики вне конкурса. Тут мы очень скоро где-то в аудитории снюхались с Ирой Максимовой. Она была самая младшая на курсе. Закончила школу в 16 лет с золотой медалью, но должна была сдавать экзамены, потому что пока разбирались с разрешением допустить к собеседованию 16-летнюю, собеседование прошли. Она набрала свои 25 баллов и поступила. И мы с ней с тех пор дружим, с осени 1953 года, уже почти 60 лет. Потом я ее устроила в книжную палату, где я работала. Потом, много позже, она поступила на работу в «Информэлектро», куда брали уволенных из всех других мест. И там работала уже до пенсии. Как было учиться? Интересно, потому что русский язык и литература. Но это было совсем не то, что в школе. Я вдруг узнала о существовании какого-то старославянского или современного русского языка. Училась я, в общем, неплохо. Троек не было, а четверок много. На втором курсе стало еще интереснее. Были семинары. Но кроме того, я начала писать стихи. Я влюбилась. С человеком этим не была знакома, но это не важно, и начала писать. А кругом был всякий народ, который тоже писал, и когда уже на втором курсе мы вместе с первокурсниками решили создать литобъединение. Время все-таки было уже такое живое, 1954-1955 годы. Я помню, кто-то к нам привел Алика Есенина-Вольпина, ни больше, ни меньше. Я не могу сказать, что я тогда была в восторге от его стихов, но вот сейчас вынула из интернета, перечитала замечательные стихи. В общем, жизнь. Мы в стенгазетах свои стихи печатали, и очень быстро на нас, совсем еще ребятишек, напали. В факультетской газете «Комсомолия» появилась огромная статья с карикатурами, написанная аспирантами. На нас пустили тяжелую артиллерию. Больше всего на меня. Заголовок был взят из моих стихов «Под фары и во тьму». Самих стихов не помню. Я вообще потом много лет занималась тем, что изымала у других людей свои стихи или, в крайнем случае, зачеркивала, если не давали изымать. Я действительно очень не хочу, чтобы выброшенные стихи где-то фигурировали. Как формулировалась претензия? Декаденты, упадническая поэзия. Как переживался этот день? Ой, весело было, что на нас такую тяжелую артиллерию выпустили. Мы ходили по факультету героями. Чувства опасности не было. Я думаю, я еще многого не понимала. Я ходила еще и в университетское элитобъединение, и там была такая история. Я ее позже узнала. Было два поэта – Миша Ярмуш, психиатр, и Миша Ландман. Кто-то из них, к слову, стал говорить об очередях за хлебом в Подмосковье. И одна баба, которая там была курса с четвертого, на них настучала. И в том же году, когда появилась статья в стенгазете «Против нас», мне не поставили зачет по физкультуре, а я человек была действительно совершенно неспортивной. Мне говорят, мы не можем вас допустить к сессии. И тут я совершила поступок, достойный марта 1944 года. Я говорю, тогда я лучше заберу документы. И забрала документы и поехала в город Советск поступать в кинотехникум. Кинотехникум не киношников, а киномехаников, которые крутят ручку. Продала часы, маме оставила записку. У мамы всю жизнь была нескучная жизнь. В эмиграции, когда дети прошли все самые тяжелые периоды, я все думала, за что мне даны такие хорошие дети, когда я была таким плохим ребенком. У нас с мамой были очень похожие характеры, и мы дико сталкивались. Потом я из города Советска написала маме. Мама написала мне «Возвращайся». Я уже понимала, что я не там, где надо, и я вернулась. На факультете осенью общефакультетское комсомольское собрание постановило просить восстановить меня. У меня было очень много друзей и на старших курсах. На собрании выступила Инна Тертерян, испанист-латиноамериканист. Мы жили в одном квартале, она была замужем за Леней Козловым. Это один из главных людей в киноархиве, где музей кино, где Наум Клейман. А я дружила с Валентином Непомнящим, с Левой Анинским. Непомнящий был на один курс старше меня. Анинский, Козлов и Инна Тертерян на два. У нас очень много знакомств завязывалось, когда мы ездили в колхоз на картошку. Это был 1955 год, осень. Но вспомним, что «Оттепель Эренбурга» была напечатана не в 1956, а в 1954. Обстановка была другая. Инна выступила. Все собрание ее поддержало, но меня не восстановили. Конечно, приятно, что все люди заступаются за меня. И я решила поступать заново. До тех пор было еще одно приключение. Опять приключение для моей мамы. Когда мы учились на первом курсе, у нас, как я сказала, было очень мало мальчиков. Среди них был один, который потом бросил Москву и уехал к себе на родину в Грузию. Но русский. Женился. Потом, как выяснилось, разошелся. Приехал в Москву, познакомился со мной и увез меня в Тбилиси. Не помню, еще кто-то из друзей был на вокзале, меня просто из маминых рук вырвали и сунули в вагон. Ну, я там со своими бумагами ходила в Тбилисский университет, меня не брали. Потом вернулась в Москву, поехала туда снова, побыла-побыла, потом поняла, что опять как в городе Советске, это не мое место, и уехала из Тбилиси. А это уже февраль 1956 года, 20-й съезд, то есть прямо накануне того, как в Тбилиси начались волнения. Слава богу, что он был не разведен, поэтому у меня никакого штампа в паспорте не осталось и больше никогда не появилось. После этого мама устроила меня на работу на полставки сразу в два места – Институт физики Земли и Астросовет. Я делала описания на иностранных языках и снова готовилась поступать. На этот раз у меня было 24 балла, но 24 был проходной. Я встретила Игоря Виноградова и говорю, мне четверку поставили за сочинение. Он говорит, ты знаешь, лучше ничего не поднимать, поскольку 24 – проходной. Поступила. Это был курс Аверинцева, и мы с Сережей быстро познакомились, тем более оба что-то написали в курсовую стенгазету. Я бывала у него дома, но дальше каждый шел своей дорогой. знаменитого Аверинцева, я уже в Москве не видела. Один раз потом встретила в Париже. Что такое 1956 год? Я всегда говорю, я никакая не шестидесятница, мы поколение 56-го года, поколение Венгрии, а не 20-го съезда. Доклад читали везде на открытых партийных собраниях. Но поскольку я в тот момент еще нигде не работала, я его не слышала, но слышала мама и все мне подробно рассказала. Тогда очень многих были большие надежды. У меня надежд не возникло. У меня тому есть документальное подтверждение. Но документально о нем знала только я, потому что это выброшенные стихи. Я могу их процитировать не как стихи, а как документ. «Чижи поют рассвет, но почему же совы летают, как во тьме, раскинув серость крыл? Ах, этот яркий свет от ламп дневного освещения, а солнце кто-то скрыл». Плохие стихи, лобовые образы, но свидетельства. Я сдала экзамены, поступила, и тут же в факультетской стенгазете «Комсомолия» разгул оттепели. Я напечатала стихи, которые назывались «Цветные сонеты», и все были оппозиционные. В сонете под названием «Белый» описывался побег из лагеря. «Темы этой не было. Вы рассказываете, что вы не знали, потом не понимали, что переменилось». То, что на 20-м съезде рассказывали, и то, что люди начали друг другу все рассказывать, все поднялось, все между собой только об этом и говорили. Когда я поступала, я познакомилась с мальчиком, который поступал на факультет журналистики, и он мне рассказывал о репрессиях в его семье. И мы с ним сидели на скамеечке, и я помню, как я для себя сформулировала. Он антисоветчик с советских позиций, а я антисоветчик с антисоветских позиций. Я не помню, в чем это заключалось, но, в принципе, доклад Хрущева меня не убедил, кроме того, что действительно много людей выпустили, что это не повторится. Я не формулировала этого так, но чувствовала природу этой власти тогда уже. Мой приятель был не из линии партии, но все-таки в советских рамках. Я себя в советских рамках уже не чувствовала. То, что я для себя это сформулировала, было мне интересно, раз я до сих пор об этом помню, хотя я только об этом подумала. Я это тогда и много лет, пока мне не пришлось действительно рассказывать о своей биографии, никому и не говорила даже. И вот тут стихи мои эти, цветные сонеты, мне принесли очень большую популярность. Устраивалось очень много вечеров поэтов. Нас, филологов, позвали на факультет журналистики. Мы там выступали. Я познакомилась с толпой ребят с факультета журналистики и с их друзьями-поэтами из геолого-разведочного института. Они на много лет стали одной из моих компаний. Стихи были очень важной частью жизни, может, и самой важной. Но жизнь вообще – свобода, музыка. Музыка для меня и сейчас важнее стихов. Я уже на концерты не бегаю и слушаю из дисков, а это не одно и то же. Ладно, вот у нас осень 1956 года, октябрь. На Мехмате вышла стенгазета. Вообще, если посмотреть историю того времени, то очень много прочитать по стенгазете можно. Есть знаменитая история о стенгазете «Культура» Ленинградского технологического, которую издавали Бобышев, Найман, Рейн. Много всяких историй. А я продолжала дружить с математиками, благодаря чему в будущем году познакомилась с Наташей Светловой, ныне Солженицыной. Газета, в которой, во-первых, была напечатана статья о только что впервые переизданной книге Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Десятки лет не издавалась, и вот только что была напечатана. Сам издатский текст «Обсуждение не хлебом единым» Дудинцева. И уже в ноябре на Мехмате устроили большое комсомольское собрание факультета, на которое я проникла, поскольку обзавелась билетиком-корреспондентом многотиражки «Московский университет». Самого главного обвиняемого, Мишу Белецкого, выгнали с собрания, поскольку он не комсомолец и не имеет права слушать. Кончилось тем, что его, аспиранта, и еще одного пятикурсника выгнали из университета. Я Мишу Белецкого видела недавно, он живет в Киеве. Я была в Киеве, мы виделись. До этого он меня нашел через мейл. Я так обрадовалась. Дело в том, что газета вышла до Венгрии, а обсуждение было после Венгрии, когда вовсю пошли закручивать гайки. В начале декабря 1956 года я написала те три стихотворения, которыми отныне открывается каждое мое избранное. Вот это ощущение того времени. И дальше со мной произошла совершенно жуткая и позорная история. Арестовали Леню Черткова, и меня предупредили, что именно нужно говорить, потому что мы были вместе у Шкловского, и Леня там высказывался как хотел. И я была готова к этому. Вызовут, я знала, что говорить. В феврале меня берут с занятий. Это еще первый курс, говорят. Вас просят в деканат к замдекану. Меня берут под белые ручки и везут на Лубянку. И говорят: «Вы знаете, почему вас вызвали?» Ну, я начала с глупости. Вместо того, чтобы сказать «не знаю», я сказала «знаю», потому что мой друг Леонид Чертков арестован. Они говорят: «Нет, нас это не интересует». В конце они все-таки про него допросили, и тут я сказала все правильно. Я начинаю думать. Меня отводят во внутреннюю тюрьму, переодевают в тюремное и оставляют. И полтора дня я держусь, а потом... Чем это было особенно позорно? Тем, что это был чистый самообман. Я начинаю думать, что же я, комсомолка? Это было хуже всего. И начинаю рассказывать, что когда, где я говорила, что при мне кто говорил. Потом мне показывают, как я потом узнала листовку, но показывают только стишок. Они, видимо, подозревали, что это мой стишок. Я говорю: нет, это не я написала, это написал Андрей Терехин. В общем, история была такова. Когда подавили революцию в Венгрии, Андрей Терехин, мой бывший сокурсник, и Володя Кузнецов на курс моложе, сделали и разбросали на Ленинских горах листовки. Напечатали о них на машинке Иры Максимовой и ее мужа. Молодостью я ничего оправдывать не хочу, потому что мне было 21 год, а Ира и Витя вообще были моложе, но они держались, а я потекла. И я начала характеризовать ребят. Причем, чтобы отмазать Володю, я говорила: «Ну, он человек слабый, он, наверное, под влиянием», что он потом в своих воспоминаниях очень недовольно фиксирует. И есть его воспоминания об этом. Через 3 дня меня выпустили, а ребята сели. Андрей на 5 лет, Володя на 2. А я на суде была единственным свидетелем обвинения. Вот так. Не надо меня жалеть, я сама себе это устроила. Когда я потом крестилась, я выяснила, что все грехи снимаются. Но я себе это все равно не простила. И я несколько замкнулась после этого. Я рассказала тем ребятам из компании Черткова, что было. Я старалась, чтобы при мне никто не говорил на политические темы. Но стихи оставались, стихи распространялись, стихи мы друг друга читали, но уже не было творческих вечеров, а по компаниям мы продолжали читать стихи и писать. И с Юрой Голландсковым, с которым мы познакомились в ноябре или декабре 1956 года. Чертков и Красовицкий нашли клуб «Факел», где можно было выступать. «Пойдем с нами», — говорят. Мы пришли, а там замок. Напоминаю, уже после Венгрии эти самозванные клубы прикрыли. Я говорю: «Знаете что, у нас сейчас организовано литобъединение на курсе. Давайте выступите там как представители клуба «Факел». А руководил литобъединением переводчик Владимир Рогов, племянник Романа Михайловича Самарина, мрачного человека и доносчика, которого в свое время исключили из Союза писателей. Он был деканом филфака, потом директором Института мировой литературы. Пришли ребята, были Красовицкий, Хромов и Чертков. Еще по дороге мы встретили Игоря Куклиса, художника, который прочел стихи Рейна. Там было полное ошеломление, потому что на такой тихий филфак Горбаневская привела страшных людей. Я не хочу сказать, что Рогов куда-то настучал, но во всяком случае записано за мной это было. Еще до того, как я побывала с этими ребятами в литобъединении при московском комсомольце, в этот вечер Валя Хромов вступал в члены литобъединения. И там народ собрался в основном действительно комсомольцы. И они страшно критикуют Валины стихи со своей комсомольской точки зрения. И вдруг встает молодой мальчик, на первый взгляд совсем уж комсомольского вида, и начинает защищать Хромова, говорит о Хлебниковме и тому подобное. И мы с ним тоже подружились. Это был Юра Голландсков. И вот с Юрой мы дружили все это время. Юре я тоже рассказывала, что было. Но никакой маломальской общественной деятельности я себе не допускала. И так продолжалось несколько лет. Стихи я написала, многое выкинула, но кое-что и осталось. А я же не рассказала, как я опять вылетела из Московского университета. 1957 год, осень. У меня целый ряд предметов был перезачтен. И тут меня вызывают и говорят: мы вас отчисляем за пропуски занятий. Я говорю: это те занятия, за которые у меня уже стоят оценки. Все равно обязаны ходить. Дело в том, что все, кто был причастен к делу Терехина и Кузнецова, вылетели. И Витя Сипачев вылетел, попал в армию, потом пошел в химию, стал доктором химических наук. Ирка вылетела на год. Я была на втором курсе по второму разу. Я опять вылетаю. И тут опять комсомол за меня заступается. Комсомольское бюро нашего курса — Оля Карпинская, Ревзина ныне, еще девочки и мальчики. А секретарем бюро был отвратительный мальчишка-мулярчик, карикатура Рогова. Но поскольку все остальные за меня заступились, опять та же формулировка: мы не можем лишиться такого талантливого человека. Пишут письмо. Мулярчик им говорит: это не поможет, вы же понимаете, что ее не за это отчислили. Это действительно не помогло. Но я на всю жизнь запомнила это. Встретила Олю Ревзину в Польше, в Сейнах, когда Томусу Венслове присудили звание человека пограничья, после того, как мы с ней не виделись 44 года и просто душами слились. В 1958 году я поступала на заочное отделение Ленинградского университета. Филфак — опять все заново. Набираю 20 из 20. Я тот человек, который трижды поступал в университет и трижды поступил. Примечание из интервью Ленор Горалик. Open Space, 8 декабря 2011 года. Конец примечания. И вовсе нету ничего, ни страху, ни оцепенения перед палачом. Роняю голову на вымытую плаху, как на случайного любовника плечо. Катись, кудрявая, по скобленным доскам, не занози разинутые губы, а доски ударяют по вискам, гудят в ушах торжественные трубы. Слепит глаза начищенная медь, и гривы лошадиные взлетают. В такое утро только умереть. В другое утро еле рассветает, и в сумраке с просонья или что, или старый бред, или апокриф новый, но все мне пахнет стружкою сосновой, случайного любовника плечо.